Возможно, так и произошло, преподобный Бэкон, говорит он, но пока у нас нет данных, позволяющих утверждать, что был совершен наезд. Преподобный Бэкон снова задерживает на нем взгляд, а затем впервые за весь разговор улыбается. «Данные вы будете иметь, сколько понадобится. Вы встретитесь с матерью Генри Лэмбо. Я знаю ее хорошо, да. И что она говорит, можно верить. Она из моей паствы, работящая, хорошая женщина, да». Хорошая женщина. И работа у нее хорошая. В бюро регистрации браков при муниципалитете. Пособие никогда не брала ни полцента. Хорошая мать хорошего сына. Тут он нажал кнопку у себя на столе, пригнулся и произнес: «Мисс Хедли, пригласите миссис Лэмб». Да, и вот еще что. У нее мужа, отца Генри, 6 лет назад убили. Застрелили, когда возвращался вечером с работы. Оказал сопротивление грабителю. Преподобный Бэкон, скорбно кивая, обвел взглядом посетителей. Тут Мартин встает и принимается смотреть в полукруглое окно. Он смотрит так внимательно, что Крамер подумал, не заметил ли он грабителя в квартире напротив. Преподобный Бэкон оглядывается на него с недоумением. «Это что за деревья?» — спрашивает Мартин. «Которые, Марти?» Гольдберг встает вследом за Мартином. «Да вон те!» — Мартин указывает пальцем. Преподобный Бэкон разворачивает свое кресло и тоже смотрит в окно. «Это платаны», — поясняет он. «Платаны? Надо же!» — произносит Мартин вдумчивым тоном юного натуралиста в ботаническом саду. «Вон какие стволищи! Футов, небось, 50 в высоту!» «Тянутся к свету», — говорит преподобный Бэкон, — «тянутся к солнцу». За спиной у Крамера распахиваются высокие дубовые двери, и секретарша мисс Хедли пропускает в комнату подтянутую чернокожую женщину лет максимум 40, а то и моложе, в синем деловом костюме с белой блузой. Ее черные волосы уложены волнами, выражение больших глаз на худом, почти даже тонком лице спокойное и уверенное. Так смотрят педагоги и представители других профессий, имеющих дело с людьми. Преподобный Бэкон встает и идет вокруг стола ей навстречу. Встает и Крамер. И в эту минуту ему становится понятен внезапный интерес Мартина и его еврейского единоплеменника к дендроботанике. Они таким образом избегли необходимости встать навстречу этой женщине. С них достаточно того, что пришлось подняться, когда вошел этот мошенник Бэкон. Вставать вторично ради какой-то женщины из его же шайки — это был бы уже перебор. А так, при ее появлении, они уже стояли и разглядывали платаны за окном. «Джентльмены, это миссис Энни Лэмб», — объявил преподобный Бэкон. «Вот этот джентльмен из окружной прокуратуры Бронкса, мистер Крамер. И вот следователь Мартин и следователь Гольдберг», — представил Крамер. «Они занимаются делом вашего сына». Миссис Лэмб не шагнула вперед, чтобы пожать им руки, и не улыбнулась, а только слегка кивнула. Словно она еще посмотрит, что они за люди. Заботливый пастырь, преподобный Бэкон, пододвинул ей кресло. И вместо того, чтобы возвратиться на свой вращающийся трон, в непринужденной позе атлета присел на край стола. Он сказал миссис Лэмб: «Я поговорил вот с мистером Крамером насчет штрафных талонов, все улажено». И посмотрел на Крамера. «Да, ордер аннулирован», — подтвердил Крамер. «Арест отменен. Остались только талоны, но штрафы — это не наше дело». Преподобный Бэкон с торжествующей улыбкой поглядел на миссис Лэмп и кивнул, как бы говоря: «Видали? За преподобным Бэконом не заржавеет». Но она встретила его взгляд и только поджала губы. «Итак, миссис Лэмп, — сказал Крамер, — преподобный Бэкон говорит, что вы можете нам сообщить некоторые сведения о происшествии с вашим сыном». Миссис Лэмп опять посмотрела на Бэкона. Тот кивнул. «Не стесняйтесь. Расскажите мистеру Крамеру, что мне рассказывали». Она проговорила: «Моего сына сшибла машина и даже не остановилась, а уехала с места происшествия. Но он запомнил номер, часть номера». Тон был вполне деловой. «Минуточку, миссис Лэмп, — сказал Крамер. — Если можно, начните, пожалуйста, с самого начала. Когда вы об этом узнали? Когда вам стало известно, что вашему сыну были нанесены телесные повреждения? Когда он пришел из больницы с этой штукой на руке, не знаю, как ее назвать. Гипс? Нет, это не гипс, больше похоже на лубок. Такая большая холщовая рукавица. Ну, хорошо. Он вернулся из клиники с пораненной рукой. Когда это было? Это было 3-го дня вечером. И как он объяснил, что с ним случилось? Он почти ничего не объяснил. Рука болела, и он хотел скорее лечь. Сказал что-то насчет машины, но я так поняла, что они ехали в машине и попали в аварию. Я же говорю, он не хотел разговаривать. Я думаю, ему в больнице что-то дали, более утоляющее, и он хотел скорее лечь. Ну, я и сказала: иди ложись. Не говорил он, кто с ним был при аварии? Никого с ним не было. Он был один. Тогда он не мог ехать в машине. Он и не ехал, а шел. Понятно. Дальше. Что было потом? Утром ему стало совсем плохо. Попробовал поднять голову и чуть не потерял сознание. Так ему было плохо, что я даже не пошла на работу, позвонила и осталась дома. Тогда-то он и сказал, что его сшибла машина. Объяснил он, как это произошло. Он переходил Брукнеровский бульвар, и его сбил проезжавший автомобиль. Он упал и ушиб руку, но, должно быть, он и голову ушиб, потому что у него оказалось страшное сотрясение мозга. В этом месте самообладание ей изменило. Она закрыла глаза. А когда открыла, в них стояли слезы. Крамер минуту переждал. «В каком месте на Брукнеровском бульваре это произошло?» «Не знаю». Когда он пытался говорить, боль была непереносимая. Он лежал и только глаза то закроет, то откроет. Даже сесть не мог. «Но он был один, вы сказали? Что он делал на бульваре?» «Не знаю. Там на углу 161-й улицы есть кулинария, жареные цыплята по-техасски. Генри любит куриные палочки, которые они продают. Может, он шел туда? Я не знаю. Куда его ударил автомобиль? В какое место?» «Этого я тоже не знаю. Может быть, в больнице вам ответят?» Вмешался преподобный Бэкон. «В больнице они просто опозорились. Не сделали ни рентген, ни компьютерную томографию, ни анализ на ядерно-магнитный резонанс. Ничего не сделали. К ним обратились с тяжелой травмой головы, а они наложили повязку на запястье и отпустили пострадавшего домой. Должно быть, там не знали, что его сшибло машиной», — говорит Крамер и обращается к Мартину. «Так ведь? В регистрационном журнале травмпункта про машину ничего не записано», — ответил Мартин. «У него была серьезная травма головы», — повторил преподобный Бэкон. «Он, наверное, наполовину не соображал, что говорит». «Они должны такие вещи сами определять». «Хорошо, не будем отклоняться», — призывает Крамер. «Он запомнил часть автомобильного номера», — сказала миссис Лэмп. «Что именно?» «Первая буква была «Р», а вторая — «Е» или «Ф», или «П», или «Б». Какая-то такая. «А штат какой? Нью-Йоркская?» «Какой штат? Не знаю. Нью-Йоркская, я думаю. Он не говорил, что машина не здешняя. И еще он назвал марку. Какая? Мерседес. Понятно. Цвет? Цвета не знаю, он не сказал. Две дверцы, четыре? Не знаю. Как выглядел водитель? Он не сказал? Сказал, что в машине были мужчина и женщина. Мужчина за рулем? Наверное, не знаю. Что-нибудь про то, как они выглядели? Они были белые. Он сказал, что они были белые? А еще что-нибудь? Больше ничего, только что белые. Это все? Больше он ничего не сообщил ни о машине, ни о людях? Нет. Он почти не мог говорить. Как он добрался до клиники? Не знаю. Он не сказал. Крамер обращается к Мартину. Что сказали в клинике? Пришел сам с улицы. Не мог же он со сломанной рукой прийти пешком от бульвара до клиники Линкольна. Пришел сам не значит, что шел пешком всю дорогу. Просто на своих ногах пришел в травмопункт. Ни санитары на носилках принесли, ни в машине скорой помощи приехал. Крамер уже мысленно примеривается, как бы можно представить дело в суде. Куда ни кинь, всюду тупик.